Отпустив все, что требовалось, она снова подошла к Войцеховскому и тяжело вздохнула. — Вот сын у меня! Ну, здоровенный же парень! Как я, представляете? Тяжести какие-то поднимает. Чемпион он там у себя где-то. А вообще машинистом ездит. Специальность, я вам скажу, замечательная. И плата, и снабжение. Ну, все, казалось бы, у человека. И вот, влюбился. Ну, как отравился. Девка, я вам честно скажу, оторви да брось. Тряпка половая. Ею только... И ничего он не видит. Ну, ничегошеньки. А она... Войцеховский терпеливо и участливо слушал совсем уже разволновавшуюся буфетчицу. Он умел это делать, когда хотел, с подкупающим вниманием. И Мария Савельевна окончательно растрогалась от своих собственных переживаний и невольно прониклась благодарной симпатией к своему собеседнику, забыв, что еще час назад он ее так возмутил своим лицемерием и грубостью. «Да», — вздохнул Войцеховский, и на его вытянутой вперед усатенькой физиономии с блестящими глазками отразилось сочувствие, даже некая скорбь, в которую можно было бы и поверить, если бы не настороженность в быстрых глазах, не нетерпение во всем облике этого тушканчика, как метко окрестил его про себя Лосев. «Не просто вам жить, Мария Савельевна, что и говорить», — сочувственно продолжал он. «Одни, конечно, переживания. А вот, к примеру, когда убивают человека, каково его близким, матери, допустим, представляете?» «О, Господи!» — испугалась буфетчица. «Да кого же это убили?» «А вот, того самого гражданина с портфелем и убили», — сокрушенно сообщил Войцеховский. «В тот вечер, когда он у вас побывал». «Да что вы говорите!» — ахнула Мария Савельевна и даже всплеснула толстыми руками, а на отекшем плоском ее лице от волнения проступил обильный пот. «Кто же это его? Дознались?» «У меня лично», — Войцеховский заговорчически понизил голос и даже придвинулся к буфетчице, нагнувшись над широкой стойкой, всем видом подчеркивая свое особое доверие. «У меня лично», — со значением повторил он, — «большие подозрения вызывает тот второй, который с ним был». «Точно», — с жаром подтвердила Мария Савельевна, — «и у меня тоже. Вот печенкой чувствую. Он. У меня на это истик ужас какой». Войцеховский про себя усмехнулся этому словечку, но он уже по опыту знал, что инстинкт, интуиция у женщин бывает порой удивительная, особенно у той их категории, которая непрерывно и напряженно общается с различными людьми. Поэтому слова Марии Савельевны он воспринял вполне серьезно и осторожно спросил: «А что, вел себя как-нибудь подозрительно?» Мария Савельевна нерешительно взглянула на своего молодого собеседника, на остренькие, настороженные его глазки, в которых решительно ничего симпатичного не уловила, как и во всей его вытянутой, словно принюхивающейся к чему-то физиономии, и, вздохнув, все же решилась поделиться с ним своими наблюдениями. Сообщение Войцеховского про убийство того маленького человека, сейчас казавшегося ей таким милым и беззащитным, произвело на Марию Савельевну большое впечатление, просто ошеломило ее. «Вел он себя ужас как тревожно», — шепотом начала она. «Вертелся, крутился, на часы все посматривал, к окну вон даже подбегал». «К окну? Ага, у нас тут вся площадь видна. И спорили, говорите?» «Ну, форменным образом, не глухая ведь. А о чем?» «Вот не разобрала, мне ж ни к чему было. Знать, так я бы и все до словечка». «Так-так», — задумчиво произнес Войцеховский. «И еще вы подумали, что он строитель?» «Ага, точно». «А почему точно?» «Да кто его знает? Вот вошло в голову, и все тут». Она было повысила голос, но тут же спохватилась и снова перешла на шепот. «И потом, я вам скажу, я его уже раз тут видела, у себя, с неделю назад. Он самый был, длинный и в куртке той зеленой. Я эту куртку в раз узнать могу. Мой сын с ней все печенки проел, достань да достань. Это как влюбился в ту стерву, значит». «Понятно. Один тот парень был?» «Не. С девушкой. такая вся из себя, и молоденькая еще. Ну, ясное дело, намазанная, а с виду сказать — студентка. — Ну да, студентка и есть, — добавила она, словно вспомнив что-то. — Опять истик подсказал, — засмеялся Войцеховский. По всему видать было. Хотя народа было много, не очень-то я приглядывалась. А с виду-то какая она была? Модная, грудастая, волос копна, во! Мария Савельевна подняла над головой обе руки. Темные волосы, кольцом все, румянец во всю щеку, белые брючки все ляжки обтягивают. В теле девка, что говорить? А еще что на ней было? На ней-то? Да распашоночка такая розовая, заграничная, чтоб соблазну больше придать. В березке такие, говорят, есть. Они что же, закусывали у вас тут? Время-то какое было? Да часов шесть. Ясное дело, с поезда. Ох, вздохнула Мария Савельевна, по правде сказать, не хотела я в эту историю влезать. Ей-богу, не хотела. Вам-то скажи, затаскаете потом. Что ж, я не знаю. Вон, года три назад кража у нас тут была. А я вот тоже кое-что заметила. Ужас я какая глазастая. Ну, раз все рассказала, два, три, то одному следователю, то другому. Господи, со счета сбилась, сколько меня вызывали, и каждый раз еще по часу жди. И все, понимаешь, на сознательность давят, на патриотизм. А потом еще суд пять раз откладывали. Ну, зареклась я. «Так ведь тут дело-то какое? Убийство, — проникновенно сказал Войцеховский. И я у вас даже показаний официальных брать не буду. Мне бы только поймать того душегуба». «Ну да, ну да», — понимающе закивала толстая буфетчица. «Что ж я, чурка? Жуткое же дело». «А я нигде о вас не упомяну, — заверил Войцеховский. Слово даю. И вы в стороне. Все элементарно. Поняли?» — Ясное дело, а как же? — Только уж и вы больше никому. Договорились? А то меня подведете и себя, кстати, тоже. Он явно намекал на Лосева, и Мария Савельевна чуточку даже смутилась. Уж больно понравился ей тот светловолосый длинный парень, который говорил с ней недавно, и не хотелось скрывать от него что-то, если он снова придет. Но тут одна мысль мелькнула у нее, и Мария Савельевна сразу успокоилась. «Что вам сказала, того никому больше не скажу», — вполне искренне заверила она Войцеховского.